Магнус хмуро улыбнулся. «Страшно? Боюсь, однако, что ваш страх перейдет в смех, когда я назову вам имя моего динамита. Это человек. Вы еще не рассматривали человека под этим углом, Вандергуд? Сознаюсь, что нет. Как и динамит под углом психологии, но мне вовсе не смешно». «Химия, психология!» — сердито воскликнул Магнус. «Это все от того, что знания разделены, и рука с полными 10 пальцами сейчас редкость. Вы и я, и ваш Топпи — все мы снаряды. Одни уже начиненные и готовые, другие еще нуждающиеся в зарядке. И весь вопрос в том, вы понимаете, как зарядить снаряд, а главное, как взорвать его. Вы знаете, конечно, что для различных препаратов требуются и особые способы взрыва». Я невольно вздрогнул, когда Магнус небрежно бросил на стол тяжелый предмет, похожий на брусок серо-желтоватого мыла, и невольно вскрикнул. «Что это?» «По виду – мыло или воск. По силе – это дьявол». «Достаточно половины этого бруска, чтобы стереть с поверхности храм Святого Петра. Но это капризный дьявол. Его можно бить, рубить на части, жечь в печке, и он останется безмолвным. Динамитный патрон разорвет его, но не вызовет гнева. Я могу бросить его на улицу под ноги лошадей, его будут грызть собаки, им станут играть дети, и он останется равнодушным. Но стоит мне кольнуть его током высокого напряжения, и ярость его взрыва будет чудовищна, безмерна. Сильный, но глупый дьявол». С той же небрежностью, почти презрением, Магнус бросил своего дьявола обратно в ящик стола, откуда его достал, и сурово уставил на меня свои темные глаза. Я слегка развел бровями. «Вижу, что вы знаете ваш предмет в совершенстве, и этот капризный дьявол мне очень нравится. Но я хотел бы слышать от вас о человеке». Магнус засмеялся. «Разве не о нем я говорил? Разве история этого куска мыла не есть история вашего человека, которого можно бить, жечь, рубить, бросать под ноги лошадей, отдавать собакам, разрывать на части, не вызывая в нем ни ярости, ни разрушающего гнева? Но кольните его чем-то. Его взрыв будет ужасен, как вам это известно, мой милый Вандергуд». Он снова засмеялся и с наслаждением потер свои большие белые руки. Едва ли он помнил в эту минуту, что на них уже есть человеческая кровь. Да и надо ли это помнить человеку? Помолчав, сколько требовал уважения к предмету, я спросил: «А вам известно средство, как взрывать человека?» «Известно». «А вы не нашли бы возможным сообщить его мне?» «К сожалению, это не так легко и не так удобопонятно, как ток высокого напряжения. Пришлось бы слишком много говорить, дорогой Вандергуд». «А коротко?» «А коротко. Надо обещать человеку чудо». «И это все?» «И это все». «Опять обман. Старая обезьяна». «Опять обман. Но не старая обезьяна, не крестовые походы, не бессмертие на небе. Теперь время иных чаяний и иных чудес. Он обещал воскресение всем мертвым, я обещал воскресение всем живым. За ним шли мертвые, за мною, за нами пойдут живые. Но мертвые не воскресли, а живые, кто знает. Надо сделать опыт. Я еще не могу посвятить вас в деловую сторону, но предупреждаю, опыт должен быть в очень широких размерах. Вас это не страшит, мистер Вандергуд?» Я неопределенно пожал плечами. Что мог я ответить? Этот господин, носящий на плечах бомбу вместо головы, снова расколол меня на две половины, из которых человек, увы, был меньшей половиной. Как Вандергуд, я испытывал, сознаюсь без стыда, жестокий страх и даже боль. Как будто сила и ярость чудовищного взрыва уже коснулась моих костей и ломает их. Ах, где же мое безоблачное счастье с Марией? Где великое спокойствие? Где эта чертова белая шхуна? Но как великое и бессмертное любопытство, как гений игры и вечного движения, как жадный взор никогда не закрывающихся глаз, я почувствовал, сознаюсь также без стыда, сильнейшую радость, почти восторг. Ёжась от сладкого холода, я невольно пробормотал. Как жаль, что я не знал этого раньше. Почему жаль? Так пустое. Не забывайте, что я пришелец с другой планеты и только знакомлюсь с человеком. Так как же мы поступим с этой планетой, Магнус? Он снова рассмеялся. Вы большой чудак, Вандергуд. С этой планетой мы устроим на ней небольшой праздник. Но довольно шуток, я их не люблю. Он сердито нахмурился и строго, как старый профессор, посмотрел на меня. Манеры этого господина не отличались легковесностью. Когда ему показалось, что я стал достаточно серьезен, он благосклонно кивнул головой и спросил: «Вы знаете, Вандергуд, что вся Европа сейчас в очень тревожном состоянии?» «Война?» «Возможно, что и война. Ее все тайно ожидают. Но война, как преддверие в царство чуда. Понимаете? Мы слишком долго живем простой таблицей умножения. Мы устали от таблицы умножения. Нас охватывают тоска и скука от этого слишком прямого пути, грязь которого теряется в бесконечности. Сейчас мы уже все хотим чуда. А скоро наступит день, когда мы потребуем чуда немедленно. Не я один хочу опыта в больших размерах. Его готовит сам мир. Ах, Вандергуд. Поистине, не стоило бы жить, если бы не эти крайне любопытные моменты. Крайне любопытные. Он жадно потер руки. Вы довольны? Как химик, я в восторге. Мои снаряды уже начинены, сами того не зная. Но они узнают это, когда я приложу мой фитиль к затравке. Вы представляете себе это зрелище, когда начнет взрываться мой динамит с его сознанием, волей и глазами, находящими цель? А кровь? Быть может, мое напоминание неуместно, но когда-то вы с большим волнением говорили о крови. Магнус остановил на мне долгий взгляд. Что-то вроде страдания выразилось в его глазах. Но это не было страдание совести или жалости, это была боль взрослого и умного человека, мысли которого перебиты глупым вопросом ребенка. «Кровь?» — сказал он. «Какая кровь? Это глупости. Тогда я много наболтал вам пустяков, Вандергуд, и их не следует вспоминать. Впрочем, если это страшит вас, то еще не поздно». Я решительно возразил. «Меня ничто не страшит. Как уже сказано, я всюду иду за вами. Это протестует моя кровь, понимаете? А не сознание и воля. Вероятно, я буду первым, кого вы обманете. Я также хочу чуда. Разве не чудо ваша Мария? За эти дни и ночи я повторил всю таблицу умножения, и она мне ненавистна, как тюремная решетка. С точки зрения вашей химии я вполне начинен, и прошу вас только об одном. Поскорее взорвите меня». Магнус сурово согласился. «Хорошо. Через 2 недели. Вы довольны?» «Благодарю вас. Могу я надеяться, что тогда и синьорина Мария станет моей женой?» Магнус усмехнулся. «Мадонна? Ой, я не понимаю вашей улыбки. И она не вполне совместна с моим уважением к вашей дочери, синьор Магнус». «Не волнуйтесь, Вандергуд. Моя улыбка относилась не к Марии, а к вашей вере в чудеса. Вы славный малый, Вандергуд. Я начинаю любить вас, как сына. Через 2 недели вы получите все. И тогда мы заключим новый и крепкий союз. Вашу руку, товарищ. Впервые он так дружески и крепко сжал мою руку. Если бы на его плечах была не бомба, а простая человеческая голова, я, пожалуй, бы поцеловал его. Но прикладываться к бомбе при всем уважении. Это первая ночь, когда я спал как убитый, и каменные стены дворца не давили на меня. Стены уничтожила взрывчатая сила слов Магнуса, а крыша растаяла под высоким звездным покровом Марии. В ее царство безмятежности, любви и покоя унеслась моя душа. Гора Тиволи, ее огоньки, вот что я видел, засыпая.